Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 129. О потрясающем остроумии Раневской дает представление книга Щеглова «Фаина Раневская. Монолог». Примечание. Щеглов. Раневская. Монолог. Как-то подруга спросила ее, еврейка ли она. Раневская ответила, «Ну что вы говорите? У меня просто интеллигентное лицо». Многие фразы Раневской надолго запоминались слушателям. Поправляясь после инфаркта, она сказала, «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны». Когда темпераментная молодая актриса заявила, что не сможет играть, если жемчуга, который она надевает в первом акте, не будут настоящими, Раневская заверила ее, «Все будет настоящим, все». И жемчуг в первом действии, и яд в последнем. А молодому актеру она заявила, «Молодой человек, я ведь еще помню порядочных людей. Боже, какая я старая!» Примечание. Фаина Раневская. Случаи, шутки, афоризмы. Марк Захаров, 1998. Раневская не всегда была ироничной. Она очень тяжело переживала свое одиночество, хотя несла этот крест с достоинством и гордостью. Она была очень доброй женщиной. Неустроенность Ахматовой трогала ее. Фаине Георгиевне сразу захотелось чем-нибудь помочь. В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином. «Я буду вашей мадам де Ламбели, пока мне не отрубили голову, и стоплю вам печку». «У меня нет дров», — сказала она весело. «Я их украду». «Если вам это удастся, будет мило». Примечание. Раневская. Судьба шлюха. Раневской удалось найти огромный засохший саксаул. Проходивший мимо человек с топором согласился разрубить дерево на поленье, чтобы те вошли в печку. Но тут Раневская вспомнила, что у нее нет денег. А этот человек все равно разрубил для нее дерево. «А мне и не надо денег. Вам будет тепло. И я рад за вас буду. А деньги что? Деньги — это еще не все». Примечание. Раневская. Судьба шлюха. Когда растопили печку, Ахматова вспомнила, что у нее есть картошка. Картошку сварили и съели с огромным удовольствием. Раневская не скрывала своих лесбийских наклонностей. Вполне возможно, что в ее тесной дружбе с Ахматовой в Ташкенте имелся и эротический оттенок. Сохранились воспоминания о том, что Раневская любила щекотать Ахматовой пятки, что доставляло той огромное удовольствие. Евгений Рейн считает, что ссора с Чуковской была связана с Раневской. Он говорит, возможно, в этой дружбе был элемент лесбийских отношений. Чуковская же была настоящей пуританкой. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Санкт-Петербург, сентябрь 2003. Анатолий Найман полагает лесбийскую любовь между Ахматовой и Раневской маловероятной. Я должна признать, что воспоминания Раневской об Ахматовой проникнуты чувством глубокой любви и привязанности и лишены какого-либо оттенка чувственности. Фаина Георгиевна любила душу подруги. О многом говорит и фраза, сказанная Раневской после смерти Ахматовой. «Тоска, тоска, Я в отчаянии. Такое одиночество. Где? В чем искать спасение? Примечание. Раневская. Судьба шлюха. Когда те, кто знал о ее дружбе с Ахматовой, предлагали ей писать мемуары, она отвечала: «Не пишу, потому что очень люблю ее». Примечание. Раневская. Судьба шлюха. «Ленинград без Ахматовой для меня поблек. Не могу себя заставить съездить на ее холмик, взглянуть». Примечание. Раневская. Судьба шлюха. В Ташкенте оказался и польский художник Юзеф Чапский, добровольцем записавшийся в польскую армию в 1939 году и арестованный советскими властями после заключения Германо-Советского пакта. Проведя 2 года в советских тюрьмах, в сентябре 1941 года Чапский был освобожден и прикомандирован к армии генерала Андерса. Весной 1942 года он работал в отделе пропаганды, который размещался в Янгиюле, в нескольких километрах к юго-востоку от Ташкента. Приезжая в город, Чапский познакомился с Алексеем Толстым, а потом на одном незабываемом поэтическом вечере встретил Ахматову. Чапский пишет об Ахматовой так. В тот вечер, о котором идет речь, Ахматова сидела у лампы, одетой в легкое простого покроя платье, нечто среднее между мешком и монашеской рясой. Слегка подернутые сединой волосы были зачесаны назад и перехвачены цветным шарфом. Она, должно быть, была некогда очень красива, со своими правильными чертами лица, классическим овалом и серыми глазами. Она потягивала вино и говорила мало и в какой-то немного странной манере, как будто наполовину подшучивая над самыми печальными вещами. Ахматовой было легко общаться с молодым поляком. Он для нее был человеком другого мира, из-за зеркалья. Ему можно было сказать все, забыв о самоцензуре, ставшей привычной для тех, кто жил при Сталине. Тем вечером Чапский переводил с листа стихи польских поэтов. Ахматова обычно читала свои стихи тихим, несколько монотонным голосом. Чапскому ее чтение напомнило магические заклинания. Ее стихи о Ленинграде глубоко его растрогали. Характер отношений между Ахматовой и Чапским можно понять по стихотворению, входившему в цикл «Ташкентские страницы», написанному в 1959 году. В нем Ахматова вспоминает город, который мог быть Стамбулом или даже Багдадом, но никак не Варшавой и не Ленинградом.